Едва Артюхин оказался на улице, как на него тут же обрушился грохот интонирующих дикторских голосов. Чекист подумал, что при такой громкости жителям Арбата можно не включать радио у себя в домах. И первый в СССР орден Ленина с порядковым номером 1 получили сотрудники «Комсомольской правды» 3 июля этого года, но уже за последующие 2 месяца. Водитель заметил начальника, привычно согнал с себя следы дремоты, завел двигатель и тронул машину вперед, чтобы к моменту его появления на территории максимально приблизиться к выезду. «С фабрики Гознака в секретариат президиума ЦИК», продолжало звучать над площадью, «было отправлено 400 знаков с порядковыми номерами от номера 2 до номера 400», гремело в воздухе. При этих словах Артюхин, подошедший к машине и взявшийся за ручку дверцы, замер, как человек, внезапно нашедший ответ на давно мучивший его вопрос. «Не отстают от комсомолки и другие предприятия страны. Так в течение всего 2 месяцев орденом Ленина были награждены завод «Светлана», город Ленинград, завод имени Карла Маркса, город Ленинград». Машина продолжала стоять. Спросить своего начальника о причинах внезапной задумчивости водитель не решался. Артюхина вернул к действительности натужный рев двигателей. Обдавая застывшего перед шлагбаумом чекиста клубами пыли и сыпавшимися с переполненных кузовов крошками мусора, мимо него на выезд проследовали грузовики. Артюхин закашлялся и, отряхиваясь, поспешил сесть в машину и захлопнуть дверцу. Взглянул на часы, приказал водителю: «На Лубянку, быстрей». Артюхин успел составить необходимую бумагу, и в 8-й архив, находящийся в закоулках одного из полуподвальных помещений управления, прибыл за 30 минут до закрытия. Часы напротив окошка дежурного, отделяющего предбанник от помещения архива, показывали 7:30. Заметив в своем хозяйстве появление человека с 2 ромбами в петлицах, соответствующих должностной категории К-11, сотрудник архивного отдела со вздохом полез за регистрационным журналом. Артюхин подошел к окошку, протянул заявку. Пока внутри знакомились с содержанием, нетерпеливо барабанил пальцами по створке. Сотрудник передвинул заявку чуть в сторону и, достав из ящика стола лист бумаги, на котором небольшим столбцом был напечатан какой-то список, начал медленно водить по нему пальцем. Заинтересованный новшеством, Артюхин напряг зрение в надежде узнать содержание шпаргалки. Но кроме того, что список состоял не из фамилий и родился в канцелярии секретно-оперативного управления, о чем свидетельствовал гриф в центре верхней части документа, разобрать ему так ничего и не удалось. Упершись дотошным пальцем в нужную строчку, уполномоченный с сожалением развел руками и положил список обратно в стол. «Не меньше недели рассчитывайте, товарищ начальник отделения, но заявочку я смогу только завтра оформить». «Почему?» «Да вы не расстраивайтесь. Главное, завизируйте пораньше. А мы за неделю постараемся уложиться. Один день ничего ж не решит». И протянул письмо Артюхину обратно в окошко. «Завизировать?» — не понял Артюхин. «Ну да. Теперь по 8 разделам архивы поднимаются только после согласования с особой инспекцией. А у вас тут как раз...» Сотрудник вернул свою руку с заявкой внутрь окошка и, положив на стол документ, пробежал глазами по строчкам. Найдя нужное место, он пристукнул внешней стороной руки по бумаге. «Вот, пожалуйста, наградные документы царской армии». «Без визы особой инспекции не имею права, товарищ начальник отделения. Так что до завтрашнего утра». Какой-нибудь покупатель, часто посещавший керосиновую лавку в Озерковском переулке, очень удивился бы, если бы этой дождливой осенней ночью заметил повозку с запряженной лошадью, стоящую у дома номер 6. Но вокруг не было ни души, поэтому удивляться было некому. Слева от входной двери, за потрескавшимся окошком, через который днем внутрь лавки с трудом пробивал себе дорогу Божий свет, метнулся тусклый огонек свечи, обозначив чью-то тень, прильнувшую к стеклу. Тень вскоре исчезла, скрипнув, отворилась дверь, выпуская наружу хозяина. Петрович огляделся, распахнул дверь настежь и махнул рукой в глубину дома. Осторожно ступая, оттуда с тяжелой ношей, показались Турутин и отец Владимир. Они несли ящик, держа его с обеих сторон за ручки. Вслед за ними шла Вера с брезентом и узлом. Оставив узел под навесом крыльца, она поспешила с брезентом к повозке. До этого лениво моросящий дождь припустил сильнее, обволакивая людей и предметы бесчисленными струями. Тяжелые капли глухо забарабанили по крышке ящика. Лошадь протестующе ударила копытом, заржала. «Тих, тих, тих!» — успокоительно проговорил Петрович с порога. Опередив отца Владимира и Турутина, он оказался у повозки раньше и сдвинул мешковину в сторону, высвобождая место для новой поклажи. Точно такой же ящик уже стоял, придвинутый вплотную к сиденью. Как только штабс-капитан и священник подняли груз на повозку, Вера и Петрович принялись тщательно укрывать оба ящика. «Заканчивайте», — поторопил Турутин. Нетерпеливо перебрав вожжи, он занял место возницы. «Садитесь, отче». Петрович и Вера продолжали возиться с брезентом. Отец Владимир решительно шагнул к ним, отобрал брезент, замахал руками. «Идите, мол, идите». Сначала в лавке послушно скрылся Петрович, а за ним и Вера, подхватив узел, исчезла в ближайшем просвете между домов. Отец Владимир успокоенно перекрестился, забрался на сиденье рядом с Турутиным. «Но!» Штабс-капитан тронул вожжи, и лошадь, рассекая паутину дождя, медленно двинулась по безлюдной дороге. Исчезновение Ганича стало для Артюхина полной неожиданностью. Он чувствовал, что это событие каким-то образом связано с храмом, но нащупать эту связь не мог, так как в цепочке явно не хватало звеньев. Количество таких звеньев могло быть разным, а это означало, что результат поиска отодвигался на неопределенное время. В данной ситуации правильнее было бы окончательно выяснить личность Кругликова, но такая работа предполагала появление в документах подтвержденного факта знакомства Веры с этим человеком. Артюхин с самого начала запретил себе даже думать о том, чтобы хоть как-то засветить Веру в этом деле. Он уже уговорил себя, что появление Кругликова объясняется только личными отношениями этих двух людей. Получалось, в деле не было вообще никаких зацепок. Обычно в таких случаях Артюхин возвращался назад и проходил уже известный путь второй, а иногда и третий раз. Не стал он отступать от установившегося правила и теперь. Для начала чекист решил осмотреть дом Свирида. Артюхин уже дважды обошел все помещения. Кроме известного по рапорту оперуполномоченного чугунка с высохшими щами, он не заметил ничего заслуживающего внимания. Уже собрался было уходить, как вдруг понял, что в большой комнате его зрительная память с чем-то не согласна. Артюхин уселся на табурет, стал медленно обводить глазами пространство. Чистые штаны лежали на сундуке, а еще одни он заметил в тазу в сенях, видимо, приготовленные к стирке. «Получается, в исподнем из дома ушел?» — подумал чекист. «Нет, вряд ли. Штаны-то, наверное, у морячка были не последними. Но чистые почему не убрал?» На кровати взгляд Артюхина остановился. Казалось, здесь все в порядке, но... Чекист, наконец, понял, что исподволь стала причиной его интереса. Когда Артюхин в первый раз приходил к Свириду и узнал в нем своего старого знакомого, хозяин усадил его за стол, чтобы отметить встречу. В тот вечер Артюхин сидел лицом к кровати, Свирид — спиной. Хозяин несколько раз вставал со своего места, чтобы принести что-то из закусок, потом за посудой, и во время каждого такого вставания взгляд Артюхина упирался в кровать, на которой лежали подушки. Две подушки. Он запомнил это абсолютно точно, потому что поймал себя на мысли, что хозяйки в этом доме нет, так как женщина никогда не положит подушки на убранную постель без накидки. Накидок не было, подушки лежали одна на другой, раздуваясь от взбитых внутренностей. Две подушки. А сейчас на кровати лежала одна. Исчезновение второй подушки одновременно с хозяином объяснялось просто. Она либо использовалась для удушения, или же как средство, чтобы заглушить звук выстрелов. По всему получалось, Свирид стал жертвой насилия, да не простых воров или бандитов, и штаны надеть не успел, потому что не дали ему, ведь труп, как известно, можно увести и без штанов. Результат полученных выводов сильно настораживал, но ничего не объяснял. Требовалась встреча с оперуполномоченным, который первым осматривал осиротевший дом. На следующий день Артюхин, не заходя в управление, с раннего утра отправился к Жеребцову. 17-е отделение милиции располагалось в начале Калошина переулка, примыкающего к Арбату, в одном из старых особняков. Артюхин знал, что оперуполномоченные свой рабочий день начинают с появления в отделении, а потом могут здесь вообще больше не показаться. Боясь упустить опера, он был у двери отделения за 8:20. По укоренившейся привычке Артюхин не захотел маячить на всеобщем обозрении и прошел к следующему дому, который имел с отделением милиции общий двор. Усевшись на скамейку в самом дальнем конце, он стал наблюдать за входом. Жеребцов появился 8:05, откуда-то из глубины переулков. Он не по должности лихо перепрыгнул через небольшую ограду, приветственно махнул рукой коллегам у входа, при этом энергично покрутил головой, категорически отказываясь присоединиться к плотному кружку, и торопливо прошел в здание. Артюхин уже встал со скамейки, чтобы направиться следом, как перед дверью отделения остановилась легковая машина. Водитель и человек, сидящий на переднем сидении, были одеты в гражданскую одежду. Мелькающие лица посетителей, группы курящих, которые наслаждались последними минутами перед началом рабочего дня, мешали рассмотреть приехавших, но Артюхин сразу предположил, что машина из управления. Он, собственно, и не удивился, когда из автомобиля выбрался Свищенко. В том, что сотрудник особой инспекции направлялся именно к его оперу, Артюхин не сомневался ни секунды. Ему ничего не оставалось, как ретироваться, не словно хлебавши. Но он был доволен. День прошел не зря. Артюхин окончательно убедился в упругом желании своего бывшего сослуживца не оставить в покое своего бывшего начальника и решил сыграть на опережение. Придя на службу, он сделал запрос в отдел центральной регистратуры управления и через 30 минут, получив ответ, в течение дня больше этим не занимался. Из управления Артюхин вышел в начале 9:00 и, доехав на трамвае до Житной улицы, дальше отправился пешком в направлении Мытной. Через полчаса неторопливого хода он миновал Серпуховскую заставу, вышел к Свято-Данилову монастырю и, пройдя до конца забора резиденции Московского патриархата, свернул налево к первому Павловскому переулку. Здесь Артюхин без труда нашел дом номер 3 и устроился за покосившимися сараями, стоящими неровной шеренгой по соседству с голубятней, напротив единственного подъезда двухэтажного дома. Место оказалось удачным. Свет, падающий из окон, сюда не доходил. Сгустившиеся осенние сумерки и посадки, окружавшие голубятню, укрывали надежно. Чекист успел порядком промерзнуть в своей шинели, прежде чем двери черного входа открылись, и в проеме показался человек, одетый в домашние шаровары и телогрейку с кепкой. Это был оперуполномоченный Жеребцов. Докурив папиросу, Жеребцов отшвырнул ее далеко в сторону и не спеша направился к голубятне. Артюхин дождался, когда первая ступенька заскрипела под весом оперуполномоченного, и тихо окликнул. Павел Фомич. Поговорить бы надо. Жеребцов замер, но уже через секунду, сообразив, кому принадлежит голос, спустился вниз и, присев на ступеньки, вздохнул. Раз надо, значит, поговорим. Артюхин вышел из укрытия, приблизился к оперу, устроился рядом. Из голубятни доносилось хлопанье крыльев о насест, степенное воркование голубиной стаи. «Храбрый ты», — улыбнулся Артюхин. «При такой должности в темноте по голубятням шастать все равно, что всем бандитам за раз свидание назначить, а ты павлином вышагиваешь». «Давайте сразу про дело, товарищ начальник отделения», — сухо предложил Жеребцов, не взглянув на Артюхина, и полез в карман за папиросами. «А я разве не про дело? Не за этим вы пришли. Только оправдываться я не стану. Написал, как служба требует. Вот так. Про беспокойство я вам докладывал?» «Докладывал. А за то, что у вас там чего-то не пошло, отвечать не хочу. Мне своих ответов». Жеребцов коротко резанул большим пальцем у горла. «Под кадык». Он вытряхнул папиросу из пачки, чиркнул спичкой, прикурил. «Написал и написал». Артюхин хлопнул собеседника по коленке. «Я угольки перекидывать не собираюсь. Сам себе костер разложил, сам и буду жариться». Жеребцов недоверчиво повернулся к собеседнику. «Иначе б не беспокоил, Павел Фомич», — кивнул головой Артюхин, подтверждая, что Жеребцов правильно понял значение его слов. «А я грешным делом подумал, неправильно подумал. А вот помощь от тебя потребуется. Вспомни хорошенько, ты, когда дом Свирида осматривал, ничего интересного не заметил?» С самого начала Артюхин решил, что ни про свое давнишнее знакомство с Ганичем, ни про исчезнувшую подушку и чистые штаны говорить оперу не станет. Тот свою задачу и так с лихвой выполнил, теперь его, Артюхина, очередь. Сейчас важнее, что Жеребцов сможет вспомнить. «Да нет, вроде», — подумав, неуверенно ответил оперуполномоченный. «Точно нет. Я же в рапорте-то...» «Знаю, но мало ли чего не бывает». «А у соседей интересовался?» «Бестолку. Забор у него не слышно, не видно. Дома-то он от людей хоронился. Ни с кем не хороводил, только в жизни шустрячком бегал. Из ума сшитый и из хитрости кроенный. Пока его раскусишь, он уж человека насквозь разглядит и зацепит. Помогал ощутимо. А теперь вот вам бы самому глянуть». «Глядел, но ты по свежему следу шел, а я, почитай, через 5 месяцев, потому и решил поинтересоваться, а вдруг?» «Я уж тысячу раз про это думал», — опер пожал плечами, сокрушенно качнул головой. «Все чисто, аккуратно, щи в печке, грязное белье в тазу». «Это хорошо, когда чисто, аккуратно», — озадаченно буркнул Артюхин и поднялся. Жеребцов тоже встал, поежился, кутаясь в телогрейку. «Ну что ж, опер», — Артюхин повернулся к Жеребцову, протянул руку. «Извини за беспокойство и спасибо за помощь». Жеребцов склонил голову на бок, некоторое время, что-то прикидывая, смотрел на ладонь, затем с размаха ответил на рукопожатие, но выпускать руку ночного гостя не торопился. «Мое дело известно маленькое, но все одно скажу. Сегодня ко мне один товарищ пожаловал, Свищенко. По вашу душу, как говорится». «Сторговались?» — поинтересовался Артюхин, пристально глядя в глаза милиционеру. «Я не торгуюсь, но такой не угомонится». «Спасибо, Павел Фомич. По всему, видно, придется мне на том свете из-под твоей сковородки для себя уголек забрать, в знак благодарности». Жеребцов усмехнулся. «Считаете, только в аду увидимся? Таких, как мы, опер, в рай не пускают».